Глава вторая. Нью-Йорк похож на чувака, который заботится о своей прическе, но не пользуется туалетной бумагой. Увы, мы живем у него не на макушке, а в заднице. Так говорил нам русский музыкант, с которым мы нередко прогуливались в первую неделю нашей американской жизни. Некоторое художественное преувеличение, Вова? Боюсь, что художественное преуменьшение. Обведи глазами этот потрясающий высотный силуэт, а потом спикируй взглядом на мостовую. Выбоины, ямы, лужи. Для полного сходства с Миргородом не хватает только пары свиней. Впрочем, вглядись в толпу. Ну вот этот, например, джентльмен. Чем тебе не свинья? Одно из самых сильных впечатлений первой недели. На 7-й авеню, которую называют улицей моды, и где выходящая из лимузина шестифутовая красавица-манекенщица, столь же обычное явление, сколь в Москве неизменная бабушка с сумкой-авоськой, возле потрескавшейся вазы с чахлым цветком остановился некто серокожий, расстегнул ширинку, вывалил свое хозяйство, отлил, заправился и дальше заколебался. Да, Вова. А не напоминает ли тебе, Вася, поездка в такси по Мэдисон-авеню, путешествие по бездорожью Рязанской области в поисках затоваренной бочкотары? Впрочем, такого тлетворного запашка там, наверное, не чувствовалось, а? А вот эти клубы пара неизвестного происхождения, валящие из трещин асфальта по соседству с бриллиантами Тиффани. Здесь говорят, что это нью-йоркские черти сигнализируют. Мы здесь, мы здесь. А грязь в углах на 5-й авеню. Ее уже бронспойтом не отмоешь. Нужно скрести, но никто не скребет. Что же ты тут живешь, Вова? Ведь ты же после эмиграции и в Париже, и в Иерусалиме, и в Лондоне, и в Берлине, и в Риме, где только не побывал. Только в Нью-Йорке можно жить, убежденно сказал критик антисанитарии. Это как раз то самое место, куда я эмигрировал. Поездив по миру, я убедился, что жить можно только в Нью-Йорке. После секундного молчания он добавил: или в Москве. После еще одной паузы: но туда уже хода нет. Вова снимает огромный лофт в доме с перекосившимся фасадом на одной из улиц Сохо. Он облюбовал эту улицу, прокопченную каким-то вековым пожаром, и дом, чудище коммерческой архитектуры конца 19 века, еще до того, как началась бурная мода на Сохо, и потому платит за свой лофт немного. Там у него стоит рояль рядом с газовой плитой, и в 2 минутах ходьбы от рояля разбито лежбище из надувных матрасов, над коем по стене с подтеками выведена надпись «Укрощение строптивых». В Нью-Йорке осело немало советского артистического люда из новой эмиграции, и мастера, и подмастерья, и галаштанная богема. Образ жизни этих людей мало изменился по сравнению с Москвой или Питером. Разве что не нужно с утра рыскать по городу в поисках пива. В прежнем стиле бытуют ночные кочевья из квартиры в квартиру, из мастерской в мастерскую, из подвала на чердак, который, правда, нынче именуется пентхаус. «Мы здесь иной раз и забываем, что переехали из Москвы», признались нам как-то 2 молодых русских журналиста. «Знаете, то к Вовке едешь, то к Гришке, то к Аркадию, и девушки вокруг почти те же самые. Иной раз, правда, американцы оказываются в компании, но и в Москве ведь были американцы». В Бруклине на Брайтон-Бич образовалась большая русская колония, Малая Одесса. Но артистический люд Москвы и Ленинграда предпочитает Манхэттен. Есть несколько очажков, вокруг которых происходит концентрация. Редакции 2 газет, галерея Эдуарда Нахамкина, культурный центр в Сохо, кафе «Руслан» на Мэдисон, ресторан «Кавказский» на 3-й авеню. С последним произошла забавная этническая накладка. вывесили вывеску «Кокозен» и долго не могли понять, чего от них хотят возмущенные негры и китайцы. Примечание. В английском языке существует понятие «кавказская раса», то есть «белые». Этническая пестрота Нью-Йорка в 1980 году меня поразила. То ли она усугубилась за 5 лет, то ли в 1975 в качестве советского визитера я ее просто не заметил. Может быть, это легче замечается, когда сам становишься этническим меньшинством. Лицо Америки в Нью-Йорке – отсутствие общего лица. Крах при любой попытке обобщения. Десятки пристраннейших акцентов, самый недоступный – филиппинский. Бесчисленное число сногсшибательных имен совершенно непонятного происхождения, вроде Джима Гангузы и Ричарда Зиззы. Милейший мадагаскарец скромно рекомендуется. Меня зовут Намелитрон Куон Трантариса. Но это, конечно, невозможно, поэтому называйте меня попросту мистер Дезире. Пожалуй, самая обычная нью-йоркская фамилия – Плоткин. Имя Уитни вызывает уже просьбу сказать ее по буквам. «Вот, по сути дела, где нужно жить в Америке литературному беженцу», – сказал я Майе. Она согласилась. «Наверное, ты прав». Потом возразила. «Не хочу здесь жить. Мне и самому почему-то не хотелось обосноваться в Нью-Йорке». Вроде бы хорошо не выглядеть белой вороной, болтаться среди своих, среди эмигрантского отребья, в городе, где половина жителей плохо говорит по-английски, как и ты сам. Не правда ли, здесь есть ощущение хоть и бивачного, но прочного быта? Чувство опасности соседствует с уверенностью, что не пропадешь. Цепляемся друг за дружку по этническим, по возрастным, по профессиональным, по межполовым признакам. «Почему русские писатели облюбовали Нью-Йорк?» – спросил меня интервьюер из Newsweek мистер Вудвард. Мы ехали в такси в Колумбийский университет, и интервьюер, один из немногих попавшихся мне в первые нью-йоркские недели настоящих американцев, продолжал свою работу, то есть вострил карандаш. Я начал было обдумывать свои соображения, когда таксист вдруг высунулся в окно и заорал на чистейшем ВМПС, то есть на великом, могучем, правдивом, свободном, как мы вслед за Тургеневым называем наш русский язык. «Твою мать! Распиздяй, сраный! Взял мой зеленый!» Мы с Майей от неожиданности расхохотались до брызг, сползли с сидений. «Вот вам ответ на ваш вопрос», — сказал я интервьюеру. «А что он кричал? Что он кричал?» – спрашивал журналист. Пришлось мне переводить американцу язык нью-йоркских улиц. В принципе, присутствие такого люда, как русские таксисты, художники, магазинщики, музыканты, рестораторы, все это многонациональное варево, немыслимый город, полный блеска и мрака, любовных историй, чудодейственной наглости, смертей, неожиданных встреч, политических авантюр, греха и преступления, всевозможной жратвы и выпивки, разве это не рай для писателя? Город, где все американские издательства и журналы кучкуются, как сообщил «Нью-Йоркер», в зоне действия даже не атомной, а простой тринитротолуоловой бомбы. Разве это не соблазн для писателя? И все-таки мне чего-то важного не хватало в Нью-Йорке. Я не сразу понял, в чем ущерб, но тем не менее мы стали обдумывать план отъезда, углубление в континент. «Вообще-то, на удивление, мало русских писателей-беженцев осело в Нью-Йорке», вдруг сообразили мы. «Взгляни, Майя, все рассеялись. В Большом Яблоке не возникло русской литературной столицы. Многие предпочитают Европу, другие разобрались по университетским кампусам. Конечно, основная причина расселения экономическая, поиски заработка, однако нью-йоркских возможностей наши писатели почему-то почти не используют». Мы объясняли сами себе наш отъезд из Нью-Йорка по-разному. Знаешь, если останемся здесь, так и окажемся посреди Нью-Йорка в русской деревне. Засосет трясина. Даже английскому-то не научишься. К тому же, мало приятно жить в одном городке с Х и У, двумя отвратными мегаломанами. К тому же, взгляни на эти цены. 1500 за двухбедренный апартамент? Дорого здесь ценится общество манхэттенских тараканов. Итак, поедем. Сначала в Мичиган, там хотя бы есть озера и русское издательство «Ардис». Потом в Лос-Анджелес, там хотя бы океан и резиденция в университете Южной Калифорнии. Мы с Майей хоть все-таки что-то здесь знали, бывали раньше. Калифорния и Мичиган все же не были для нас пустыми красивыми звуками. Можно себе только представить замешательство тысячи людей, отправлявшихся из Нью-Йорка в разные концы США. Для них, впервые в жизни покинувших свои Мински и Двински, все эти американские названия звенели одинаковым высокопробным серебром. Кливленд, Огайо, Пеория, Иллинойс, Ричмонд, Вирджиния. Потом многие взвыли в этих Пеориях и Ричмондах. Прошло порядочно времени, прежде чем я понял, что решение уехать из Нью-Йорка было вызвано у нас прежде всего эстетическими причинами, эстетическим ущербом то ли Нью-Йорка, то ли нас самих, а может быть еще и глубже, непричастностью или малопричастностью к американской ностальгии.